Кариса тихо, почти шепотом, потому что в этот час вокруг, конечно, все еще спали, спросила, кто там? И когда Фрикс, которому волнение стиснуло горло, кашлянул и с трудом выдавил из себя, «Это я!» не мог заснуть и решил пройтись. Встревожилась и уже громко сказала мужу, «Что с тобой? Неплохо ли тебе? Тогда я встану». И тут Фрикс окончательно понял, что продолжать борьбу не имело смысла. Он был побежден позорно и навсегда, а причиной поражения были нерешительность и беспомощность, с детства приставшие к нему, словно бедные родственники, и ежеминутно, завидуя его счастью, напоминавшие о себе. Фриксу внезапно стал противен весь свет, а пуще всего он сам. Он едва нашел силу, чтобы пробормотать. «Не надо, со мной все в порядке». Не успел он сделать два шага, как услышал смех Карисы. Это было так неожиданно для Фрикса, так потрясло его, что он застыл в изумлении на месте, не веря своим ушам. Но Кариса в самом деле смеялась, отрывисто, нервно, вызывающе. После этой злополучной ночи Фрикс совершенно переменился. Он стал как будто веселей, деятельнее, разговорчивее, но не мог отдаваться подолгу никакому делу и даже торопился прервать беседу, словно человек, собирающийся в дальнюю дорогу. Впрочем, так оно и было. Он уже не скрывал своих намерений и объявил во всеуслышанье, что собирается вернуться на родину, присмотреть за своим домом, пока чужие люди не пустили по ветру все достояние его отца. «Все хорошо и прекрасно», — говорил Фрикс в кругу семьи. «Но если человек не заботится о своем наследственном имении, он, право же, ничего не стоит. Я ведь царский сын и законный наследник престола». А царство моего отца, надо вам сказать, ничем не меньше и не хуже любого другого царства. И я хочу взять с собой жену и детей, если, разумеется, они согласны. Говоря это, Фрикс взглядывал на Карису и улыбался ей. «Должны же мои сыновья увидеть места, где я родился. Как знать, быть может, несчастный отец мой глаз не сводит с дороги. Быть может, свидание с сыном и внуками продлит ему жизнь хоть на несколько дней». И в заключение неизменно добавлял: «Одно печалит меня – что моя бедная сестра погибла и не может встретиться с нами». Фрикс принялся укладывать пожитки. Он всем объявил: «Приходите, смотрите, я беру с собой только то, что нажил своим трудом и без чего не обойтись в долгом путешествии». Когда же его спрашивали, на чем он собирается ехать, Фрикс улыбался и отвечал, что уж, наверное, тесть одолжит ему корабль или хотя бы даст в наймы. «Одолжить одолжу, но не советую», — сказал Аэт, нахмурясь. «Я уже не дитя», — ответил Фрикс. Аэт прикусил себе губу до крови. Тоненькая красная струйка, словно испуганный червяк, соскользнула ему на бороду. Но из любви к дочери Аэт подавил в себе гнев. Кариса заявила, что хочет быть там, где будут ее муж и дети, и тоже принялась укладывать вещи. Фрикс несколько растерялся. Он не ждал такой решительности с ее стороны. Он давно подумывал вернуться на родину, но если так сейчас заторопился, в этом была виновата Кариса. Фрикс убегал от Карисы, потому что стыдился и даже боялся ее. После той памятной ночи жизнь под одной крышей с ней представлялась ему невозможной, и это придало ему решимости осуществить давнее свое намерение — вернуться в свое далекое, полузабытое, таинственное прошлое. Однако он не осмелился прямо и решительно отказать жене и только бросил сквозь зубы: «Как знаешь». Зато сыновья Фрикса чуть не обезумели от радости. С утра до вечера бегали они по ванским улицам и выкрикивали: «Уезжаем, прощайте, всего вам хорошего, благодарим за все». Но внезапная смерть Фрикса повернула все по-иному. Фрикса нашли мертвым в постели. Он лежал, съежившись, словно озяб от того, что раскрылся во сне. Если бы Фрикс умер несколько раньше, никто бы не удивился. Одно время на него даже махнули было рукой. Но теперь, когда он оправился от болезни, и жизнь стала ему снова мила, и перед ним лежал желанный, хотя и столь длинный путь, смерть его заставила людей призадуматься. Вспомнили, каким необычным было его появление в ванне, как вынесли рыбаки на берег его и барана, как Бедия влил ему в рот вина и как он изрыгнул это вино. А дворцовые слуги рассказали, что Фриксов баран до сих пор, подобно золотому кумиру, недвижно высевшийся в собственном сиянии, в ночь, когда умирал Фрикс, до самого утра кидался он на стены своей каморки и бился об них рогами. Но больше всех горевал о Фриксе Боча. Всю ночь он ворочался в постели без сна, точно лежал на растревоженном муравейнике. Патола держала всегда колыбель у самой постели, и всякий раз, как ее младшенький всплакивал во сне, раскачивала ее ногой. «Точно у меня сын умер», — вздыхал Боча, и он не кривил душой. Когда он впервые увидел распростертого на морском берегу Фрикса, безжизненного, обескровленного, как обломленная ветка, едва не ставшего добычей стихии, он испытал такое чувство, как если бы и вправду его собственное дитя валялось на прибрежном песке, взывая к жалости. Если бы Аэт не взял к себе Фрикса, Боча усыновил бы мальчика и воспитал бы его. Боча и Патола вырастили столько детей,